Глава 43. Праздник для своих. «На выселке! Нет, только подумайте! На выселке!» — фыркал Воробьев по дороге. «Не чирикай, а то передумаю. Сам будешь решать свои проблемы». Соколовскому и правда не было смысла в это вмешиваться. «Ладно, молчу. Слушай только. Меня там поджидают. Помнишь, я говорил?» «Помню, конечно. Я тебя поэтому на заднее сиденье и разместил. Воробьем пронесу, раз Таня пока запретила тебе перенапрягать крыло». «Твоя щедрость не знает границ», — церемонно раскланялся с заднего сиденья Воробьев, скинув Соколовскому связку ключей от квартиры, и уже через минуту прилетел на спинку переднего пассажирского сиденья в истинном виде. Войти в подъезд, а потом и в квартиру было просто. Наблюдающие за дверями типы никакого внимания не обратили на актера, им-то нужен был совсем другой человек. Соколовский выпустил серо-коричневый комок пуха, перьев и беспокойного характера на лестничной клетке перед квартирой, открыл дверь, и невозможное создание влетело внутрь. Через полчаса квартира была уже вверх дном. «Так, вот документы на квартиру, мой паспорт, деньги». «Деньги-то тебе зачем?» «Сейчас к соседке этажом ниже забегу. Она к моим воробьям благоволит. Я с ней договаривался, чтобы она им еду рассыпала у себя на балконе, когда меня не было. Оставлю ей на корм денег побольше. Или ты будешь их кормить?» «Вот уж нет. Спасибо. У меня и так есть чем заниматься». «Так я и думал». Воробьев сбегал к соседке, потом вернулся, выскочил на балкон, торопливо заговорил с пичугами, радостно вспорхнувшими при виде его. Соколовский наблюдал за этими лихорадочными рывками с философским видом. «Но не хочешь — не уходи. Кто тебя заставляет-то? Тут живи!» — наконец-то сказал он, глядя на лихорадочные сборы. «Ты понимаешь меня, да? Нет, я хочу туда, семью хочу, жену, детей, но я же привык к этому миру, к людям, к городу, к этой жизни. Как без этого, а? Вот ты сам!» «Давай без моего примера. У меня случай особый», — откликнулся Соколовский. «Да я понимаю, что особый. Но ты же и тут, и там бываешь». «Бываю, да. Но именно потому, что могу себе это позволить. Если бы я не мог, однозначно был бы там. У меня семья. А у тебя ничего, только пустое чириканье. У тебя все силы в это уходят, а за душой ничего не остается». «Да, тут ты прав», — понурился Воробьев. «Но все равно как-то страшно». Только тот, кто очень хорошо знал Андрея, мог бы оценить это признание. Да чтобы он чего-то боялся, да ни за что. Он и впасть ко льву полез бы, только чтобы это доказать. Соколовский его знал достаточно, и чтобы оценить, и чтобы понять. «Страшно, конечно», — невесело вздохнул он. «Только тебе самому надо решать, готов ты всю жизнь прочирикать девицам чужим во всех смыслах что-то пустое и уворачиваться от них вот как сейчас. Или собираешься хотя бы попробовать найти свое?» Через час с небольшим Филипп Иванович уже значился хозяином квартиры Воробьева, а засада у подъезда вполне могла бы просидеть там до морковки на заговенье. «Да скорее бы он уже выздоровел окончательно и свалил в исконные земли!» — злился Вран. «Чего он опять вокруг Тани круги нарезает?» «Расспрашивает о чем-то», — флегматично откликнулся Терентий. «Почему-то сейчас ничего не слышно. Шушаночка, наверное, забыла звук включить». Вран удивился. Вроде как за Норушью до сего момента никакой забывчивости не водилось. Хотел он было уточнить у Шушаны, как же так, но закрутился, да и запамятовал. У Терентия дел было меньше, так что он через несколько дней живо заинтересовался феноменом. «А что это у нас Шушенька такая довольная? Словно в ее междустенье перевернулся грузовик с сыром». Кот, разумеется, отправился уточнить, а с чего бы это? «Да вот, провожу обучение по курсу антисплентина», — хихикнула Норуш. «Радуюсь результатам. Условный рефлекс — наше все. Теперь они спотыкаются уже сами по себе, когда гадости про окружающих начинают говорить. И мимо стульев садятся, и кофе на колени выворачивают. Организм-то не дурак, подхватывает полезное». «Так-то оно так. Только неужели же только это Шушану обрадовало? Или было еще что-то?» любопытствовал кот, понимая, что никто ему правду говорить и не собирался. В один прекрасный морозный день Таня официально известила Воробьева, который надоел ей уже хуже горькой редьки с горчицей, о том, что руки, крылья и прочие конечности у него абсолютно здоровы. «Счастье какое! Неужели же они нас покинут?» — думала она, глядя на то, как он заспешил на сборы имущества. «А теперь еще 3 дня паковаться будет. И зачем раскладывался? Да понятно, что обрадовался, когда Соколовский вещи привез, когда с ним ездил. Но там же вся комната завалена». Видимо, Филипп что-то такое тоже обдумывал. Поэтому после Таниного оповещения о состоянии здоровья Андрея прибыл с четкой инструкцией. «Пакуйся срочно. Я уже договорился, забираю тебя завтра к вечеру. Могу проводить, а потом сам разберешься, что и как». До завтра к вечеру Андрей успел достать даже Терентия. «Я устал за ним следить. Думал, у меня голова отвалится. Вот же траектория танца блохи с саблями. Налево, направо, направо, налево, вперед, назад, направо, назад, вперед, налево, направо. И с забегом по стенке вверх. Кошмарное создание. И постоянно говорит, то есть чирикает. Натуральный воробей». Терентий прислушался и тяжело вздохнул. «Я что-то забыл. Нет, я точно что-то забыл. Я же страдать буду, если я туда уйду, а потом там вспомню про то, что я только что тут забыл», — бормотал Андрей. «Да когда же ты свалишь?» — страдал Вран, которому больше всего хотелось дать пинка этому невозможному типу. «Хорошо, хоть на прошлой неделе где-то пропадал целыми днями, а то я бы его точно ускорил». «Он не просто пропадал, а делал важное дело», — довольно заявила Шушана. «Поверь мне, оно того стоило». «Ну, как скажешь. Но я-то вот чего думаю. А что, если нам отпраздновать его вылет? Выпрыг. Короче, окончание его пребывания тут, а? Тем более, что и Соколовский тоже с ним хоть на немного пойдет». «Так Сокол же вернется сразу», — пояснила Шушана. «Да и пусть, главное, чтобы Воробьев там остался». «Вообще-то я, как Нуруш приличная, никогда от веского повода к празднику не отказываюсь», — хихикнула Шушана. «Хорошо, будет праздник». Так как всем посвященным в повод празднования было слегка неловко перед Воробьевым, ему на дорожку надарили роскошных пирогов, нажелали прекрасного полета, найти пару, гнездо, крепость, замечательных воробьят и всего прочего, отчего Воробьев едва-едва не передумал и не решил остаться. «Какие они тут все душевные! И как же они без меня?» Но, к счастью, это слышал только Крамиш, который, в принципе, умел делать из физиономии абсолютно бесстрастное подобие маски. «Не стоит», — ровным голосом посоветовал он и на полном серьезе пояснил. «Раз уж тебе от души пожелали прекрасного пути, не надо задерживаться, а то пожелание может того испортиться, а испорченное пожелание такого рода может, в свою очередь, сильно испоганить тебе настроение». «Правда?» — удивился легкомысленный Воробьев. «Чистейшая». С этим признанием Крамиш решительно упихал последний чемодан в багажник и корректно подождал, пока Воробьев пойдет и попрощается с обитателями Норушного дома. С этим действием Андрей затянул настолько, что Крамиш намекнул гусям, что пора бы и им того принять участие в развлечении. «Да что вам надо? Отвяжитесь от меня!» Приближение воплей Воробьева Крамиш понял правильно. Корректно приоткрыл дверцу машины перед Андреем и аккуратно закрыл ее перед жаждущими гусиными клювами. «Все-все, мы уже поехали», — утешил он своего пассажира, увозя его из Норушных владений. «Нам еще на студию за Соколом надо заехать. Ну, если он, конечно, влезет в собственную машину, потеснив твою поклажу». «В случае чего сядет за руль, а ты полетишь». Наглость некоторых воробьиных не поддавалась никакому чувству меры. Крамиш очень постарался сдержаться и преуспел в этом настолько, что, возвращаясь после воробьиного сброса, выговорился от души. «Я не знаю, как там его выдержит Сокол, пока провожать будет. Не знаю, как это все переживет человек, который открывает врата. Но чтоб я еще раз связался с подобным...» Описание этого подобного хватило почти до въезда в арку ветклиники. «Фух, аж полегчало. сделал вывод Крамиш, поставив машину и отправляясь к себе. Ну, то есть он туда собирался. «И куда это ты крыльями загребаешь?» Вран встретил его в коридоре гостиницы. «Я? Наверх, на чердак. И что ты там забыл? Мы тебя ждем уже кучу времени». «Зачем?» — удивился Крамиш. «Как зачем? У нас же праздник воробьё-провожание». «И что? Ты что, замерз по дороге? Мы за стол не садимся, оборону от Терентия держим. Тебя ждем, чтобы праздновать, а ты? Я наверх, я на чердак. Пошли уже». Вран сделал было решительный шаг вперед, а потом обернулся. «И чего ты тормозишь?» «Вы что, правда меня ждали?» Крамиш стоял в полусумраке коридора, изумленно глядя на Врана. И куда только делось его умение держать покерфейс. «Конечно! Так ты идешь?» «Я? Спрашиваешь?» Крамишу показалось, что коридор стал светлым, словно для него начался персональный рассвет. «Ну тогда пошли, а то у меня ощущение, что Соколовский опять кого-то притащит, веселенького и такого же доставучего». «Напророчишь еще», — хмыкнул Крамиш, догоняя Врана. «Да можно подумать, ты сам этого не чуешь». «Чую? Да мало ли, что я чую. Посмотрим». Крамиш покосился на возникшего из-за батареи хозяйственного хомяка, который трусил параллельным курсом, то ли торопясь вместе с ними на праздник, то ли надеясь, что можно будет урвать у него перо другое. «Посмотрим», — уже увереннее сказал он. «И увидим». Стена гостиницы перед ними растаяла, и открылась неожиданно большая кухня с накрытым столом, на котором было установлено множество блюд и тарелок, а также две передние котовые лапы. «Корунд, да тресни ты его уже по ушам!» — командовала Шушана. «Невозможное создание!» «Это запрещено! Конфекция о защите котиков!» — громко возмущался Терентий. «Категорически не можно по ухам, то есть по ушам!» «Откуда он взял валерьянку?» — хохотала Крылана. «Чудовище! Откуда ты выпивку достал?» — уточняла Таня, пока Корунд старательно отцеплял когти Терентия от блюда с курицей. «Я попротестую! Я не чудовище, а чудо! Чуду все можно! Чуду все рады!» Терентий извернулся и припал к Тане, крепко обняв ее за шею, а потом чуть отстранился и уставился в ее лицо. «Я же твое чудо!» «Ты мое чудо!» — ласково обняла его она. «Вот оно! В счастье котика! И курочку не убирайте далеко! Ай ты, Врон! В смысле, ворон! Да тьфу, как тебя там? Каркарунт! К курице лапы не тяни! Моя птичка!» «Только после того, как ты объяснишь, откуда валерьянку взял», — решительно заявил Корунд. «Андрейка угостил». «Диверсант», — вздохнул Вран. «Я его прямо за ува вожал», — сообщил Терентий. «Я ему такой: когда ж ты свалишь? А он мне: скоро, а ты выпь. А я ему говорю: да. В смысле, я ж не выпью, а кот, конечно», — поправился Терентий, а потом вернулся к изложению. «Но выпь пить могу. А что? А он мне раз и целый валерьянковый пузырек выдает. Молодец он, а я его еще кусить хотел. Теперь только куру хочу кусить, а еще колбасу и сарделю». «Коту больше не наливать», — машинально пробормотал Крамиш и осекся. Компания, поглощенная общением с котом и спасением от него продуктов, как-то не обратила внимания на его присутствие. Они все теперь уставились на Крамиша, и ему стало страшновато, что растяпа Вран что-то перепутал, и ему лучше было бы лететь напрямик на чердак. В конце-то концов, кто он? Вчерашний враг, наемник, изгнанник, который своему-то роду не нужен. «Ой, ну где же ты так долго ездил?» — обрадовалась Шушана. «Мы только тебя и ждем». «Вот удивительно, как некоторые вороны неспешны, прямо как черепахи», — сверкнула глазами Крылана. а Таня, на которую Крамиш и посмотреть опасался, сгрузила благоухающего Терентия на диванчик, ловко перехватив его лапу, нацелившуюся на сарделю, и тепло улыбнулась Крамишу через стол. «Наконец-то ты вернулся! Мы тебя ждали!» Эти слова удивительным образом подействовали не только на Крамиша, но и на всех, кто сидел или собирался устроиться за столом, словно их за плечи обняли, радуясь каждому, будто бы их присутствие — это сокровище, без которого невозможно счастье, словно этот дом держится на каждом из них. «А как вы думали?» — могла бы сказать Норуш. «Так и есть. Постройте дворец, но если в нем нет тех, кто вас в нем согреет, защитит, проводит до порога, когда вы уходите, и будет ждать вашего возвращения, тех, кто предложит что-то вкусное, когда вы голодны, и укроет, если вы засыпаете, то ваш дворец — это просто груда камней, которая никому не нужна. По большому счету, даже вам самому не нужна». Она могла бы рассказать и это, и еще многое, потому что никто не знает о домах больше, чем ее племя. Но вместо этого она топорщила усы и посмеивалась, глядя на таких разных обитателей ее дома, на всех тех, кто прилетел и пришел сюда по-разному, но не захотел уходить и остался, невольно становясь опорой для остальных. Шушана перебралась по диванной спинке к Тане, залезла на ее колени, осмотрела Терентия, посоветовала сгрузить его на лежанку. «Он впал в сонно-блаженное состояние, а потом выпадет из него и будет бузить. Но пока не начал, тебе надо поесть. И вообще, давайте уже праздновать. Мы заслужили. Мы все это заслужили. Так что будем пировать, чтобы и по усам текло, и куда надо попадало. Терентий, плюнь, пузырек. Граждане, да отнимите же у кота валерьянку. Я не про него присказку сказала». Конец книги. Для вас читала Валерия Егорова.